Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Корректор издательства «Молоть» Сергей Носов докуривал самокрутку, когда его потревожила соседка Анна Кузнецова. Чё сидим, Серега? Иди! Там этот твой тюремщик пьяный валяется. Что случилось? Где там? Вы о ком, Анна Васильевна? О тюремщике твоем, который к тебе приехал. Во дворе развалился пьянь. Анна Васильевна, у Коли Грушко очень трудная судьба. Зачем вы так? Конечно. Если так пить, еще не такая трудная судьба будет. Не пререкаясь больше с соседкой, Носов решил отвезти пьяного гостя к себе домой. Николай Грушко не был пьян. Его убили ударом заточки в сердце неподалеку от дома, в котором он жил раньше. 3 недели назад Грушко досрочно освободился из лагеря. Он отсидел по доносу 7 лет. Приехал в Киев из Ленинграда, где 2 дня гостил у знакомых. Николай остановился у своего друга Сергея Носова. Квартиру Грушко сразу после его ареста отдали другому человеку. На месте происшествия работала опергруппа во главе с начальником отдела майором Купола. Этого у кого он жил, расспросишь? А ты под соседям. Судмедэксперт Василий Холод обратил внимание на необычные раны на теле погибшего. Болевые точки и следы, как от уколов. А туда уколы делают? Да к ним просто прикасаться больно. Холод сообщил, смерть наступила от удара заточкой в сердце. Крови почти не было. В паху и на руках погибшего синяки и следы, как от иглы. После вскрытия будет полная картина. Жду. Сергей Носов объяснил оперативнику, почему Грушко остановился именно у него. Мы друзья. На него донос написали. Поверили. 7 лет отсидел. А жена? Умерла Нина. Ее, как только Колю взяли, с квартиры выселили. В квартиру заселили этого пьяницу. Кого вы так называете? Слесаря этого, Дамина, Юрия. Ну, несносный человек, ну, конфликтный. Уже как только ему не объясняли, и били его, и в больнице лежал. Все бесполезно. Пьяница, значит. А Грушко с ним встречался? Ну, оба мы ходили. И чем закончились ваши похождения? Побускались немножко с этим Пенчевой. У Грушко были документы на квартиру. В первый же день по приезду в Киев он с Носовым отправился к Дамину на разговор. Квартиру я не отдам. Бумажки свои засунет себе знаешь куда. И вообще мне на них с большой колокольни. Это официальные документы. Я с ними в суд пойду. Давай, валяй. Иди в суд. И вообще, шли бы вы подальше, обоя, руки убили. Коль, пошли отсюда, ты что, не видишь, что это за тип? Давай сюда писульки свои. Выключи! Я еще приду с милицией. Давай, приходи с кем хочешь. Только учти, ты больше не жилец. На этом свете не жилец. Козел. Носов сообщил, после драки Дамин пообещал, что прирежет Грушко, чтобы тот, как он выразился, людям жить не мешал. Что же вы сразу не сказали, что угрожал убийством? Смерть Коли с колеи меня выбила. Вернулись с колеи? Вернулся. Ведите в квартиру. Он пьяница, вы говорили? Да. Юрия Дамина дома не оказалось. Дверь вскрыли. Оперативники осматривали квартиру. Наталья Владимировна. Смотрите, Макар Иванович, рукоятка изолентой обмотана, как и та, которой Грушко убили. Старый прием. Отпечатков не остается. Угу. Майор Гупола сразу обратил внимание. Изолента на рукоятках была такой же, как и на заточке, найденной возле тела убитого. И угол наклона изоленты совпадал. Похоже, рукоятки обматывал один и тот же человек. Наталья Владимировна, где следы рвоты с кровью? Посмотрим. После экспертизы скажу, какая группа крови. Ну что, сейчас ребят подошлю. Надо засады оставлять и искать, куда этот Дамин мог деться. Пойдем, Родя. А что жена? Съехала Поля. Через год как заселились. От его пьянства. А родня, друзья? Сам живет. Бирюком. Куда его жена уехала, не скажете? Скажу. В Клавдиево она уехала. Записывай, Родя. Клавдиево. Полина Дамина. Единственной зацепкой была информация о местонахождении бывшей жены Юрия Дамина. Экспертиза подтвердила, заточка, которой убили Николая Грушко, очень похожа по изготовлению и оснастке на те, которые нашли в квартире слесаря Дамина. Все они сделаны из спиц от мотоцикла и МЗ, рукоятки из моренного дуба и обмотаны изолентой. В рвотных массах эксперты обнаружили кровь первой группы. В поликлинике по карточке Дамина выяснили, это его группа крови. Складывалась версия, Дамин убил Грушко и скрылся. Куда? Возможно, в Клавдиево, по месту жительства его бывшей жены. Туда утром должен был выехать оперативник Роман Солоневич. Майор Гупола продолжил опрос Сергея Носова. А за нож или, например, за точку? Дамин не хватался? Нет. А угрожал зарезать? Оля рассказывал, что этот тип сильно интересовался, где он в Киеве остановился. Так у него же нет жилья. Нет, но в милиции он сказал, что остановился у меня. На вокзале в милицию попал. Подрался с этим мужчиной, который следил за ним с самого Ленинграда. 11-го, говорит, это было, да? 11-го ночи. Хорошо, проверим. А утром он вам все рассказал. Я хотел за ним ночью поехать, но ваши коллеги из милиции отсоветовали. Сказали, пускай проспится. Утром поехал за ним на трамвае. Коля жаловался, что тело все болит после этой драки. Ой, стоп. Кажется, ребра сломаны. Ногами бил, сволочь. Вдохнуть не могу. Отоспишься? Пойдем с тобой к врачу, в поликлинику. Ходили с ним к врачу? Ему полегчало. Я с работы пришел. Заставил его пойти, хотя он уже не хотел. Врач сказал, ребра целые. Ну, ребра целые – это уже хорошо. В Подольском районе Киева заточкой в сердце убит писатель Николай Грушко. 3 недели назад он досрочно освободился из лагеря, где отсидел по доносу 7 лет. На теле убитого обнаружили синяки и следы, как от уколов иглами. Выяснилось, что после ареста квартиру писателя отдали слесарю Юрию Дамину. По приезду в Киев бывший хозяин хотел вернуть свою законную жилплощадь. Между мужчинами разгорелся скандал. Слесарь пригрозил Грушко убийством. А к кому из своих прежних знакомых Грушко мог обратиться в Киеве, кроме вас? Коля утром вспоминал свою давнюю знакомую. Она его помнит. Правда, имени не называл. То есть даже имени своей зазнобы он не назвал? Нет. Сказал только, что работает она в филармонии или в оперном контральто. Контра как, вы говорите? Контр-альто, низкий женский голос. Личность бывшей возлюбленной Грушко надо было устанавливать. Тем временем майор Гупола поехал на вокзал получить информацию о мужчине, который избил Николая. В линейном отделе милиции майору показали журнал учета происшествий. Запись была вытравлена, поверх сделали другую. Начальник отдела уверял, что Грушко к ним не попадал ни 11 мая, ни в другие дни. Майор видел, что милиционеры темнят, но ничего добиться так и не смог. На следующий день Гупола доложил своему начальнику о подлоге документов. Полковник Хромченко сообщил, Васин, вместе с которым Грушко попал в милицию, никакого отношения к его смерти не имеет. Он из органов. И не Васин он вовсе. И он уже в Ленинграде. Макар, а ты знаешь, кто такая Ахматова? Ахматова? Которые стихи пишут и которые когда-то за них долбали. А Грушко тут при чем? Сыну Ахматовой сидит. Болевой точкой Анны Ахматовой всегда был ее сын Лев Гумилев. Его трижды арестовывали. В первый раз в 1935 году. Тогда Ахматовой удалось вытащить сына из тюрьмы. После второго ареста Лев из лагеря ушел на фронт. Третий раз Гумилева арестовали уже после войны, в 1949-м. Все знали, что подобными методами власть старается держать в страхе деятелей культуры, искусства, науки и даже представителей высшего руководства страны. Знал это и Лев Гумилев, поэтому считал мать виновницей своих бед. В 1954 году состоялась встреча Ахматовой с английскими студентами. На ней Анна Андреевна заявила, что партия наказала ее правильно. Что она могла еще сказать, постоянно подавая прошение об освобождении сына? Льва отпустят только через 2 года. Когда они с матерью встретились, у них произошел тяжелый разговор. С тех пор отношения между ними были натянутыми и строились только на деловой почве. А в 1961 году, после серьезной ссоры, мать и сын и вовсе перестали общаться. Кто стучится? Ведь всех впустили. Это гость зазеркальный. Или то, что вдруг мелькнуло в окне. Грушко с ним в одном лагере сидел. А теща его покойная вообще на венчании Ахматовой была. Здесь, под Киевом. Молодых поздравляла. Совпадение. И передал он письмо вместе с ним для матери. Вот поэтому в Ленинград он и поехал. Появление Николая Грушко в квартире, где жила Ахматова, не осталось незамеченным. За Грушко установили наблюдение. Сотрудник органов с документами на имя Васина сопровождал его на случай, если в поезде кто-то подсядет к недавно освободившемуся зэку, а также чтобы выявить возможные киевские контакты опальной Ахматовой. Но Грушко напился и спал беспробудно всю дорогу. Васин осмотрел его чемоданчик. Ничего подозрительного. В Киеве Грушко полез к Васину драться. Тут их и задержала милиция. Утром за Васиным приехала машина с Владимирской 33. Адрес известный всем киевлянам, куда старались не попадать. Версия с Васиным оказалась сложной. Основным подозреваемым оставался Юрий Дамин. Его бывшую жену смог разыскать в Клавдиево оперативник Роман Солоневич. Полина Дамина предложила оперативнику говорить на улице. Она не хотела, чтобы ее нынешний муж слышал разговоры о ее прошлом. Некуда ему ехать. Люди сторонятся его. Зверюгу. Но дома его нет. В доме следы рвоты. Обрыгался, скотина. Как обычно. В сарае смотрели? В каком сарае? У него в сарае мастерская. Он часто спал там. Когда я его за дверь выставляла. Колька, муж. Это он бежит? Так он же лыка не вяжет. Променяли вы шило на свойку. Наше дело. Полина Дамина хорошо знала привычки своего бывшего мужа. Его и в самом деле нашли в сарайчике мастерской. Юрий Дамин был мертв. Макар Иванович, посмотрите, какой интересный отпечаток. След от пальца, но... Правильно. правильно, без папиллярных линий вообще. Такой след остается, если руки в резиновых перчатках. Это как у врачей или еще сортиры в таких моют? Образно мыслите, Макар Иванович. Ух ты, довоенные, советские. Тут смотри, с орлами, дореволюционные. Что за бумажки? Изучать надо. Наталья Владимировна, здесь кровь вроде. Не вроде, а 99% даю. Кровь и есть. Натоптали, следы остались. Наталья Владимировна, посмотрите. На полу сарая среди множества нечетких оттисков от обуви криминалист обнаружила один отчетливый след от обуви 44-го размера. Этот ящик давайте убираем. Опа, тайничок. А вот, Макар Иванович, и фрагмент резиновой перчатки. Экспертиза установила, Дамин отравился метиловым спиртом, который был в бутылке из-под водки. Никаких других отпечатков, кроме пальчиков Дамина, в сарае не нашли. Но откуда тогда взялись отпечатки от перчаток и фрагмент самой перчатки? Конечно, в них мог работать Дамин. Но зачем он их уничтожил? Группа крови на тряпке совпала с группой крови убитого Николая Грушко. Полусожженные бумаги из печки, как выяснилось, документы на квартиру. В них фигурирует девичья фамилия жены Николая Грушко. След от обуви, обнаруженный в сарае, не принадлежит Дамину. Похоже, все-таки кто-то был в мастерской. И тут еще судмедэксперт подкинул интересный факт. Я выяснил происхождение странных уколов на теле убитого Грушко. Как я и думал, иглы медицинские. Вы говорили, это очень больно? Боль невыносимая. Пытали его, что ли? Есть тайник. Пустой. Сарай до ареста тоже принадлежал Грушко. Значит, кто-то знал про тайник? И кто мог убить Грушко? Дамин. Пьяница, конечно. Но это же болевые точки. Их знать надо. Да Дамин бы ему просто пальцы в тиски зажал. Что мы имеем? Поезд к Дамину пришел Грушко. Зачем? Да еще документы с собой притащил на квартиру, которую тот хотел отобрать. А Дамин обрегался у себя в доме. И еще каким-то образом затащил Грушко в сарай. И там начал его пытать иголками. И затем убил заточкой в сердце. И вытащил труп на улицу. А сам вернулся в сарай, раскопал тайник. Предположим, тайник оказался пустым. Дамин с горя нахлебался метилового спирта и коньки отбросил. А перед этим сжег все документы на квартиру. Да так удачно, что все нужные сведения остались. Стоп. Бредятина полная. Вывод один. Должен быть кто-то третий. Кто все это дело знал и организовал. Концы в воду. Два трупа, которые нам никогда ничего не расскажут. Кто же третий? А этот, у кого Грушко жил, он не мог? Какая-то у него физиономия подозрительная. Физиономия, зеркало посмотри. Да ладно тебе. Макар Иванович, а ведь там была еще какая-то женщина. Носов говорил. Помню. Имени не знает. Поет то ли в театре, то ли в филармонии. Как по таким приметам кого-то можно найти? Голос. Вы же говорили, у нее контральто. Таких голосов раз-два и обчелся. Эта женщина могла рассказать о круге общения Грушко до его ареста. Возможно, с кем-то из этих людей Грушко встретился после возвращения. И эта встреча стала для него роковой. Судмедэксперт Василий Холод оказался прав. Контральто и в самом деле очень редкий голос. В Кеве было всего 4 певицы с таким. Одна никак не подходила по возрасту, другая только после войны приехала из Свердловска. Оставшихся двух опросили. К Грушко они не имели никакого отношения. Но одна из них вспомнила. В консерватории сразу после войны училась девушка с контральто. Пела изредка в спектаклях. Вроде вышла замуж и исчезла. В консерватории оперативники узнали имя выпускницы. Элеонора Бабченко. И ее домашний адрес. Добрый день. Беседу с Элеонорой Бабченко майор Гупола решил взять на себя. Дверь открыл мужчина, который назвался Леонидом Павленко, мужем Элеоноры. Эля умерла 2 года назад. Заражение крови во время беременности. И спасти не удалось. Я и связи свои все подключил, и все равно все без толку. Сочувствую. Что такое потерять жену? Понимаю. Вы врач? Да, травматолог. Майор сразу же вспомнил. После драки на вокзале Николай Грушко побывал на приеме у травматолога. Ваша жена о Николае Грушко никогда не рассказывала? Грушко? Да я и не выпытывал. Это было прошлое. Прошлое изменить нельзя, но меня не интересовало. 3 года жизни с Элей были самые лучшие. Майор быстро подсчитал. Павленко познакомился с Элеонорой, когда Николай Грушко уже 2 года находился в лагере. Этот гражданин вам не знаком? Разрешите. Знакомое лицо. Очень знакомое. Ну, вот Эля. Вот ее друзья из театра. А вот, похоже, он. Он певец? Нет, писатель был. Николай Грушко. Даже не слышал о таком писателе. Этот гражданин был у травматолога в поликлинике на Фрунзе. Вы, извиняюсь, где работаете? На Фрунзе я работаю. Только пациентов я не помню. А вот диагнозы лет 20 могу помнить. А с чем он обращался? Друг говорил, подозревал, у него ребра поломаны. Можно? Ну, и вправду похож. Только постарел немного. Вы не находите? А с чем обращался? Какие-то травмы были? Травмы лечатся долго. Это только в кино. Хирург может делать операцию на головном мозге в обычной больнице. Вы тоже успели посмотреть? Замечательная комедия. В разговоре вспомнили о кинофильме «Верные друзья», премьера которого состоялась совсем недавно, в конце апреля 1954 года. Веселая история о 3 друзьях детства, которые повзрослели, стали уважаемыми людьми, но решили исполнить мальчишескую мечту – отправиться на плоту по реке. Сценарий написали Константин Исаев и Александр Галич. После отъезда в эмиграцию его фамилия исчезнет из титров фильма. Эта комедия стала предвестником оттепели. В ней появились первые признаки сложных характеров. Архитектор-академик Нестратов осознает, что из ученого превратился в бюрократа. Профессор Лапин найдет любовь всей своей жизни. А герой замечательного актера Бориса Черкова проведет блестящую хирургическую операцию в стенах маленькой сельской больницы. Как чувствуете себя, больная? Хорошо. О, молодец. Скоро будет прыгать. По-прежнему. А где же дружок-то мой? Убежал? Такое вот кино. А у нас жизнь. И она зачастую бывает абсолютно не похожа на кино. Тогда о Юрии Дамине я вас и не спрашиваю. Соседи говорили, часто битым был. Надо смотреть историю болезни и сразу вспомню. Благодарю за помощь. До свидания. До свидания. В поли... поликлинике оперативники узнали, Грушко и в самом деле направили к травматологу Леониду Павленко. Вот сделанная его рукой запись о приеме. В истории болезни Юрия Дамина много записей врача Павленко. Жалобы пациента на сломанные ребра и на травмы лица. Получается, доктор или в самом деле запоминал только травмы своих пациентов, или намеренно путал следствие, утверждая, что плохо помнит Дамина. Если вводил в заблуждение следствие, то с какой целью? С этими документами майор Гупола отправился в кабинет врача. Здравствуйте. Мне нужен Леонид Дмитриевич. Милиция. Леонид Дмитриевич сейчас подойдет. Присаживайтесь. Спасибо. Майор обратил внимание на мужские туфли большого размера. Поняв, что это были туфли врача, майор мгновенно решил, сегодня разговора об историях болезни не будет. Здравствуйте. Опять вы. Вот мне интересно, что на этот раз вас заинтересует. Сущая формальность. Начальство требует... Подпишите, что вы узнали на фотографии Николая Грушко. А я его не узнал. Я узнал мужчину, который был на фотографии с моей женой. А то, что его зовут Николай Грушко, сказали мне вы. Железная логика, Леонид Дмитриевич. У майора Гупола возник план, осуществление которого было невозможно без эксперта-криминалиста Натальи Житковой. Времени, конечно, мало, но мы же умеем делать все быстро и хорошо. Конечно. Все сделаем в лучшем виде, Макар Иванович. Приношу свои извинения. Еще несколько фотографий показать надо. Ну, раз надо, так надо. Да, слушаю. Да, Константин Иванович. Тут у меня в кабинете один человек находится. Я попрошу, вы меня 5 минут не подождете. Главврач, которого заранее посетил майор, позвонил в указанное ему время. В кабинете главврача Павленко должен был находиться несколько минут. Главврач, сами понимаете, надо идти, я быстро. Не волнуйтесь, Леонид Дмитриевич. Подожду, вот фотографии пока на столе разложу. Как только врач Павленко вышел из кабинета, майор передал его туфли эксперту-криминалисту Наталье Житковой. Опытному эксперту хватило 1.5 минут, чтобы получить отпечатки. Еще раз извините, ради бога. Ничего, ничего, вот, подготовил. Вы этих людей не знаете? Ну и лица. Какие-то бандитские прямо. Нет, вы знаете, к сожалению, не знаю, не видел. Хорошо, спасибо. До свидания. До свидания. Эксперт-криминалист провела экспертизу отпечатков обуви. Оказалось, в сарайчике мастерской Юрия Дамина остался след от обуви врача Леонида Павленко. Значит, доктор врал, когда говорил, что плохо помнит Дамина. Заключение экспертизы стало основанием для получения майором санкций на обыск квартиры Павленко. Гупола рассчитывал обнаружить следы его пребывания и в квартире Николая Грушко. Травматолога в кабинет доставили оперативники. В Подольском районе Киева 2 убийства с разницей в 1 день. Первая жертва – писатель Николай Грушко. Его ударили заточкой в сердце. Вторая жертва – Юрий Дамин. Мужчину отравили. Рядом с телом нашли четкие оттиски подошвы, не принадлежащие ни одной из жертв. Следствие выходит на травматолога Леонида Павленко. Убитые ходили к врачу незадолго до смерти. Это он наследил в сарае Юрия Дамина. что у вас за идиотские шутки? Вначале вы мне показываете фотографии каких-то дегенератов, а потом оказывается, что это ваши сотрудники. Что это за цирк с переодеванием? Дегенераты, оказывается. Это вам врач говорит. Сядьте! Смотрите, это вещдоки. Вы находились в сарае мастерской погибшего Юрия Дамина, которого сразу и не вспомнили. Да вспомнил я прекрасно вашего Дамина. Кто бы мог подумать, что этот слесарь-пьянчуга окочурится у меня на глазах. Он вообще-то обещал мне часы починить. Починил? Нет, не успел. Хлебнул с бутылки, которая на столе стояла, и... Я это увидел и сразу ушел. Убежал, точнее. Почему же вы в милицию не пошли? Говорю же, испугался. Слесарь этот в моей жизни человек случайный. Обычный пациент, и тут такое. Слишком вы впечатлительны, как для врача-травматолога. В общем, поехали. Вот санкция. Будем вас обыск проводить. Вы мне скажите, что вы найти хотите. Я вам сам отдам. Вы дадите. В серванте оперативник Родион Чеботарь нашел шкатулку с драгоценностями. На ней был вензель. Смотрим внимательно. Драгоценности, судя по виду, фамильные. Откуда они у вас, гражданин Павленко? Это Эллины. Она просила хранить память о ней. Дорогая память. Ваша супруга не говорила, откуда они у нее? Смотрите, буквы «Э» нету. Эля была известной певицей. Она часто получала подарки. Шприцы, иголки. Зачем это вам дома? Да потому что я врач. И когда я учился в мединституте, мне мой профессор говорил, что настоящий врач должен всегда быть готовым сделать инъекцию. От этого зависит жизнь человека. Толковый у вас был профессор. Наталья Владимировна, вот еще иголки. Закатились под стол. Да им 100 лет в обед. Стерилизатор как-то упал, шприц разбился, а иголки закатились. Найденные при обыске шприц и иглы эксперт-криминалист Наталья Житкова взяла на экспертизу. Шприц, иглы и стерилизатора недавно были обработаны, поэтому никаких биоматериалов на них не нашли. А вот на этих двух иглах, которые изъяли в комнате, сохранили следы крови и мягких тканей. Их исследовали эксперты-медики. Оперативники разыскали двоюродную тетку Нины Грушко, жены погибшего писателя Николая Грушко. Валентина Полторак могла помочь в опознании драгоценностей, найденных в квартире врача-травматолога Леонида Павленко. Пожилая женщина не знала, зачем ее пригласили. Ей сообщили только, что дело касается ее покойной племянницы. Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, на драгоценности шкатулки. Для опознания майору Гупола пришлось собирать украшения со всего отдела. Это наше, фамильное. Остальное, извините, игрушки для бедных. Кому принадлежали указанные вами вещи? Галине, моей сестре, маме Ниночки. Большое спасибо, Валентина Петровна. Вы нам очень помогли. Товарищи пронятые, прошу подойти подписать протокол. Ну и что вы хотели доказать этим спектаклем? Что? Что Грушко подарил Эле драгоценности своей покойной жены? Его жена умерла, когда Грушко уже был в лагере. Превосходно. Значит, Грушко отобрал драгоценности у своей еще живой жены и подарил Эле. Достойный супруг. Макар Иванович. Вот, прошу. Спасибо, Наталья Владимировна. Эксперт-криминалист Наталья Житкова закончила экспертизу и принесла майору Гупола заключение. Не говорила вам ваша жена ничего. Пусть так. Тогда как вы объясните результаты экспертизы? На иглах, обнаруженных у вас дома, кровь Грушко. Минуточку. Это еще не доказано, что это кровь именно Грушко. Это кровь просто такой же группы. Хорошо. Посмотрим, поверит ли суд в такое совпадение. Особенно если учесть, что драгоценности у вас нашли. Иглы тоже дома нашли. Не на рабочем месте. Потому что я их принес с работы домой, когда этот алкоголик обратился ко мне с жалобами. Я ему делал уколы. Майор предъявил Павленко временную медицинскую карточку Николая Грушко. Вот, Павленко, вашей рукой написано, что вы назначили Грушко. Где здесь уколы? Это официальный результат экспертизы. Иглы изъяты у вас при обыске. Все запротоколировано. Ну? И еще, Павленко, у вас есть машина «Опель Капитан», трофейная. А мы ее не осматривали. А вы уверены, что экспертиза там не обнаружит следов крови? Так получилось. Я расскажу. Этот бумагомарака Грушко забрал драгоценности у своей жены. Хотел ее посадить, как дочь богачей. А сам в это время соблазнял мою жену. А вы откуда знаете? Эля сама мне говорила. Соблазнил? Эля говорила нет. Говорит, видел бы ты его рожу. Фотографии, значит, показывал? Да неоднократно. А потом, когда он пришел ко мне с побитой физиономией, я его сразу узнал. А потом, когда еще сравнил фамилии, понял, что это именно он. Осмотрев Грушко, Павленко решил напомнить ему об Элеоноре. Посмотреть, как тот отреагирует на имя любимой когда-то женщины. Вы писатель? Да. А Элю помните? Элеонору. Элю? Она очень хорошо вспоминала о вас перед смертью. Узнав о смерти Элеоноры, Грушко сильно расстроился. Павленко сказал, что он был ее мужем. Предложил встретиться и помянуть усопшую. Договорились на пятницу. Он говорил, что у него с квартирой какие-то проблемы. Я посоветовал, говорю, ты документы прихвати, у меня юристы есть знакомые, они помогут. Подготовились? А тут еще Дамин приперся после драки. Больничный хотел получить, а потом кричал, что прежний хозяин квартиры от него ни черта не получит. И вы собирались этого алкоголика выставить убийце? Пообещал ему, что в пятницу вечером ему часы завезу. А вдруг Грушко сказал бы, что драгоценности в квартире спрятал. Напоив Грушко, Павленко раздел плохо соображающего гостя и привязал его к кровати. Еще раз спрашиваю, где драгоценности? В ящике в сарае. В ящике в сарае, я правильно понял? Да. Хорошо. Павленко допускал, Грушко может его обмануть, поэтому решил немедленно проверить его слова. Сильно спешил и не заметил, как иглы закатились под стол. Вы оставили его умирать? Или если бы он обманул, вернулись бы и продолжили пытать? Я хотел проверить. Проверили? За точку сразу взяли. И когда у него их увидел, я сразу понял, как на Дамина можно все свернуть. Приехав на своей машине к слесарю, Павленко напоил его водкой с метиловым спиртом. Дамин почти потерял сознание, его вырвало. Павленко перетащил его в сарай. После смерти Дамина Павленко порвал документы на квартиру так, чтобы сохранились нужные сведения. Обрывки сжег в печке. Потом достал это, поставил ящик на место, притоптал, сел в машину и уехал. Измученный пытками, Грушко еле дышал. Леониду Павленко оставалось добить его. Отвез машиной тело, возле дома Дамина бросил. И оставили тряпку со следами крови в мастерской, как окончательный улик. Да я думал... Да мне плевать, что вы думали. Вы моих ребят дегенератами обозвали. А сами-то вы кто, Павленко? Суд признал Леонида Дмитриевича Павленко виновным в умышленном убийстве граждан Грушко и Дамина и приговорил его к высшей мере наказания. Это было одно из первых дел после 1947 года с применением смертной казни за умышленное убийство. Ее возобновили по этой статье указом Президиума Верховного Совета СССР 30 апреля 1954 года. Фамильные драгоценности решением суда были отчуждены в пользу государства.